Сергей Вишневский, Аникол. 19.48. Том 2. Глава 1. За 10 минут до нападения. «Как у тебя дела?» — как и всегда начала издалека Алиса. «У меня все нормально. Занимаюсь проектами, кручусь, верчусь. Где-то получается, где-то не очень», — убрав свои часы в карман, ответил я. После чего обратил внимание, как человек в костюме утки подходил к людям и предлагал сфоткаться. Я тут же представил, что если он и ко мне подойдет, то ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому слегка сменил направление, чтобы через 15 метров можно было свернуть на другую дорожку. «С работы вот уволили, кстати», — обыденно продолжил я говорить. «Серьезно?» — резко остановившись, уставилась на меня Алиса. «С какой именно?» «Да ты так не переживай. Возможно, это даже к лучшему. Это я про такси. На самом деле, там даже опасно иногда работать. Никогда не знаешь, кто к тебе подсядет ночью. Ситуации всякие бывали, а тут все так сложилось само по себе как-то. И я вот машину даже себе нашел. Свою личную. Только она очень странная», — машинально улыбнулся я, вспоминая своего гоблина. «Да? Ну ладно. Прокатишь как-нибудь?» — расслабилась Алиса. «А почему странная?» «Да выглядит она своеобразно». «Своеобразно? Пф, ты видел кабриолет Филатова?» «Кто это такой?» «Есть в столице такой позер. Так вот, у него машины без крыши, и форма у нее похожа». Тут она забавно смутилась и, потянувшись к моему уху, шепнула одно неприличное слово, обозначающее мужской половой орган. «В смысле, прям реально?» «Ну да, ему даже император замечание сделал за то, что он на прием на этом приехал», — серьезно кивнула Алиса, сделав забавную мордочку всезнающей аристократки. «Ну, не так, чтобы прям как Филатов, но где-то близко». «Тоже что-то неприличное?» — с подозрением спросила она. «Нет», — хмыкнул я, — «ничего неприличного, но уродец тот еще. Даже показывать тебе его как-то стыдно». «Вот еще. Заинтриговал. А теперь в кусты? Ничего не знаю. Будешь меня катать на своем уродце». «Гоблине». «Тем более». «Договорились», — с кивком ответил. «Как-нибудь прокачу. Смотри, только не пожалей потом». «Ой, да ты брось. Я каких только машин не видала и на каких только не каталась. Ну, знаешь, помимо Филатова среди аристократов есть разные любители. Приобретают себе не только дорогие, но и очень странные экземпляры, что-то вроде коллекционеров». «Хм, ну ладно», — усмехнулся я. «Так ты о чем хотела поговорить-то? Или просто решила прогуляться со мной?» Собирался подмигнуть Алисе, но в последний момент передумал. «Ой!» — на пару секунд зависла девушка, приложив указательный палец к нижней губе и посмотрев куда-то на небо. «Я вообще хотела рассказать тебе про один курьезный случай с моей подружкой. Это не Мэри. Нет, с той я пока что стараюсь сильно не пересекаться, хотя бы какое-то время. Понятное дело, что из-за наших семей это сделать крайне сложно, но все же...» «Так вот, о чем это я?» «Ах, да!» — продолжила говорить девушка, следуя за мной. Она слегка отстала, но как только поняла это, тут же в несколько прыжков догнала и продолжила идти сбоку от меня. «Так вот, Фирс, ты слушаешь?» «Слушаю, Алис, слушаю. А как иначе?» «Ну так вот», — в третий раз повторила она. «Я вот хотела тебе про нее рассказать, но только что я поняла, что это какая-то мелочь, понимаешь?» «Ты тут вот мне то про родителей рассказываешь, что про опасную работу. Для жизни опасную», — выделила она. «То про увольнения всякие, а я тут с подружкой». Я лишь хмыкнул, подметив, что, кажется, Алиса начинает что-то осознавать. Хотя это не значит, что я собираюсь грузить ее своими проблемами. Даже наоборот. Только что я понял, что мне и самому нравятся эти ее надуманные проблемы и пустые разговоры. Они для меня не важны, но так я и сам могу немного отвлечься и отдохнуть. «Да», — посмотрел на девушку. «А если мне интересно, расскажешь?» — улыбнулся я. «Ну, вот теперь не знаю даже», — наигранно протянула она. «Может, и расскажу, если хорошо попросишь». Я открыл рот для ответа, но в этот момент снова бросил взгляд на человека в костюме утки и увидел, как он уходит в другое место. С облегчением выдохнув, немного помедлил и решил не сворачивать с прогулочной дорожки. «Ты чего так пристально смотришь на утку? Сфоткаться хочешь?» — на полном серьезе предложила Алиса. Я с ужасом перевел свой взгляд на девушку и хотел было уже выругаться, рассказав все, что я думаю об этих гребаных утках, но в последний момент подумал, что это не такая уж и плохая идея. Нет, отношение к уткам я не поменял, но вот сделать фото на памяти вместе с Алисой, о таком я никогда не задумывался, а тут представилась отличная возможность. Но стоило мне еще раз подумать о том, что я встану рядом с уткой, меня слегка передернуло, и теперь уже идея не казалась такой привлекательной. Ну нафиг, обойдусь. Я отвернулся и случайно обратил внимание на настоящую утку, которая проплывала мимо и слишком резко и неестественно развернулась. Она сделала пару оборотов вокруг своей оси, а потом поплыла в обратном направлении. Я остановился и проследил за ней, разворачиваясь на месте, и в этот же момент пересекся взглядами с огромным мужиком, который следовал за нами. Он показался мне знакомым, но я сразу не успел сообразить, где встречался с ним. Однако, приглядевшись, мне стало не по себе. Я увидел в его взгляде некое сожаление, но при этом глаза были наполнены решимостью. Мужик достал пистолет и направил его на меня. В этот момент внутри тут же все сжалось. Грудь невероятно сдавила так, что я не мог сделать и вдоха, а голова резко закружилась. Однако, даже учитывая то, что очертания вокруг размазались, превращаясь в мешанину красок, я очень четко видел этого мужика, а еще его пистолет. Ощущение было такое, словно даже если бы захотел отвести свой взгляд от оружия, у меня ничего бы не получилось. Мой взгляд буквально прилип к дулу пистолета. Я понимаю, что прямо сейчас мужик выстрелит, и машинально прикрываю собой Алису. Хватаю ее за руку и завожу себе за спину. В ту же секунду раздается первый выстрел. Мое сознание начинает теряться. Все темнеет, но я борюсь сам с собой, пытаясь остаться в здравом рассудке. Мужик никуда не уходит и продолжает целиться в меня, однако ведет себя слишком странно. Его лицо исказилось от непонимания, и он внезапно злобно зарычал. В какой-то момент я понимаю, что уже не различаю, где верх, где низ. Все кружится. Лишь одно стоит передо мной неизменно. Я отчетливо вижу дуло пистолета. Все мое внимание сфокусировано лишь на нем. Через несколько секунд раздается еще несколько выстрелов, и я ощущаю резкую, пронзающую боль. Мужик продолжает целиться в меня, но его рука почему-то сильно шатается, словно живет своей собственной жизнью. Он пытается нацелиться, но пистолет уводит в сторону. Влево. Потом вроде бы снова наставляется на меня, но резко уходит вправо. Раздается еще несколько выстрелов, но все они проходят мимо меня. Вроде бы. После чего я отчетливо вижу, как мужик выхватывает припрятанный за пазухой нож и уверенным шагом приближается ко мне. В этот момент я уже еле сдерживаюсь, чтобы не упасть на землю без сознания. Весь мир буквально перевернулся. Я неожиданно ощутил сильнейшее истощение. Это была не просто слабость или голод. Это было самое настоящее опустошение. Из меня словно высосали всю энергию. Я сделал несколько глубоких вдохов и попытался отшагнуть назад, продолжая прикрывать Алису. В ушах стоял непрерывный звон. Но даже сквозь него слышны крики окружающих людей и разгорающуюся панику. Среди всего этого мельтешения и беспорядочного передвижения толпы я наблюдал, как убийца приближается. Я прекрасно понимал, что у меня нет сил с ним бороться. Сейчас мне не хватит сил даже поднять руку. Все, что я продолжаю делать, это прикрывать собой Алису. И в последний момент, когда ему остается до нас пару метров, в него буквально влетает какой-то незнакомый человек, сбивая его с ног. Они начинают бороться, а чуть позже, следом за первым человеком на убийцу, накидывается еще несколько людей. И только после этого я смог найти в себе силы, чтобы развернуться и посмотреть на Алису. Она пребывала в полнейшем шоке и, буквально сжавшись, пыталась что-то набрать на телефоне трясущимися руками. Я кое-как попытался улыбнуться и сказать, что все хорошо, чтобы успокоить девушку, но именно в этот момент почувствовал липкую влагу, стекающую по моей груди. Мы одновременно уставились на растекающееся пятно крови по моей кофте, и я начал заваливаться назад, теряя сознание. За 10 минут до нападения. Мужчина с глубокой сединой и начинающейся лысиной на темечке сидел на лавке и пустым взглядом пялился в газету. Газета перед ним пестрила заголовками об очередном законе, выходке Федькина Бориса, одного из эпатажных аристократов столицы, и новостями о финальной стажировке студентов-магов Великого магического университета. Однако ни одну из новостей мужчина так и не прочитал. Его внимание было сосредоточено на небольшом браслете на руке, который проецировал в его голову происходящее вокруг. И больше всего занимала его молодая парочка, прогуливающаяся по набережной. В частности, девушка, за сохранность которой ему отлично платил ее отец. «Петь, можно я этой сраной утке в голову двину?» — послышался голос в микронаушнике, что был помещен в левом ухе мужчины. «Нет», — односложно ответил охранник, маскирующийся под пенсионера, отдыхающего в парке. «Он реально задолбал меня с платным фото. Еще карманы флаерами набил. Я разок втащу только». «Нет», — с нажимом повторил мужчина, продолжая пялиться в газету пустым взглядом. «Петь, они прямо идут или направо поворачивают?» — раздался уже другой голос. «Прямо», — тихо ответил охранник и перелистнул газету на другую страницу. «Если направо повернут, дай знать. Тут молодежь в кустах трахается. Я шугану». Петр опустил газету на колени, тяжело вздохнул и уставился на пейзаж, открывающийся на реку. «Петь, можно покурить, а? Мочи уже нет, уши пухнут!» — раздался третий голос в наушнике. Командующий группы скрытой охраны снова вздохнул, поглядел на приближающуюся парочку и, припомнив, что курильщик сейчас выглядит как 12-летний пацан, буркнул. «Нет». Петр снова поднял газету и настроился на артефакт. Спереди им навстречу шла пожилая парочка. Справа от набережной в кустах продолжала сношаться молодежь, которой уже направлялся один из охранников. На воде плавали утки, а сзади к объекту охраны приближался незнакомый здоровяк. «Петь, тут трое уток, метров 150 впереди на набережной», — раздался четвертый голос в наушнике. «Гопота, вроде местная, пиво жрут». «Убери их», — произнес старший группы, сфокусировав артефакты на указанном участке. Заметив, как один из его людей с накладным животом и толстыми очками вышел на набережную, достал пачку купюр и принялся их пересчитывать. Трое молодых парней, сидевших на картах, тут же переглянулись и одновременно поднялись на ноги. Его же охранник развернулся и быстро убрал в карман деньги, делая вид, что не заметил их. После этого он быстрым шагом направился в сторону ближайших густых кустов. «Гена, всех в кустах трахаются, не обламывай молодежь!» — послышался голос другого члена группы охраны. Петр на это только хмыкнул. Спустя пару минут в наушнике послышался тихий девичий писк и посторонний голос. «А, это, ты чего тут? Блин, вам же не по 16, вы хотя бы предохранялись, что ли?» «Э, ботан, иди сюда, кому сказал?» — раздался недовольный голос подоспевших гопников. Затем в наушнике раздался треск, звонкие шлепки от ударов и тихий скулеж, сопровождающийся звуками ломающихся веток. «Четвертый. Доклад», — тихо произнес Петр, продолжая изображать безучастного пенсионера, любителя газет. «Гопота, все. Молодежь половой акт прервала и сбежала», — отчитался тот. «На позицию», — ответил мужчина. Глава группы охраны тем временем снова сфокусировался на приближающемся незнакомце. Тот выделялся из общей массы тем, что был одет в костюм, да и артефакт сигналил цветовыми пятнами о том, что у него с собой чересчур много металла. «Третий к объекту!» — произнес Петр, еще не понимая, что его смутило. Молодая парочка прошла лавочку, где он сидел, и старший группы слегка опустил глаза, проводил их взглядом, а затем повернул голову в сторону подозрительного типа. «Второй к объекту!» — дал команду Петр, рассмотрев лицо и внешние данные здоровяка. Подозрительный незнакомец прибавил ходу и, когда до объекта оставалось всего несколько метров, достал из-под пиджака пистолет. «Твою мать!» — рыкнул охранник, вскочил на ноги, но тут раздался первый выстрел. Бах! Между ними было не больше 10 метров. Несмотря на возраст, Петр пребывал в отличной форме, но даже его сноровка не позволила оказаться возле угрозы мгновенно. Бах! Бах! Бах! Выстрелы звучали один за другим. Буквально несколько секунд, но для Петра они стали вечностью. Время растянулось, словно кисель. Тут и непонимающее выражение уродливого мужика, и кровь на плече молодого парнишки с перепуганным лицом, что сразу закрыл собой Алису, и быстрое движение рукой незнакомца для того, чтобы вытащить нож из рукава. «Лежать, сука!» — заорал Петр, снарядом влетая в огромную верзилу и сбивая его с ног. Повалив его на землю, он со всей силы влепил локтем тому в челюсть, после чего обхватил его за шею, пытаясь удушить, а ногами старался обвить тело, прихватив руки. «Лежи, не дергайся!» — заорал ему на ухо старший группы, совершенно не обращая внимания на тот самый нож, что торчал у него в боку. «Смирно, тварь! Кому говорят? Лежать!» Тут же послышался топот, и на здоровяка навалилось еще трое охранников, блокируя движение рук и ног. «И?» — спросил Орлов, глядя на сидевшего перед ним Падлова. «Суть в чем?» «Суть в том, Семен Дмитриевич, что сейчас у нас один прииск приносит как три остальных», — произнес помощник. «И у меня просто логический вопрос. А на кой черт нам те три?» «Это деньги», — спокойно ответил глава рода. «К чему ты вообще ведешь?» «К тому, что у нас отличные показатели прибыли и получаемого золота. И мы можем продать эти три прииска, выставляя цену, основанную на общих данных всех приисков. Цена получится хорошей, а в прибыли мы почти не потеряем и сможем вложиться в развертывание полномасштабной добычи с привлечением спецов и техники на том прииске, что дает максимальный выход». «Ты хочешь сложить яйца в одну корзину», — вздохнул Орлов и внимательно посмотрел на Падлова. «Да, но это деньги. Много денег», — наклонил голову тот. «Георазведка показала, что такими темпами мы будем еще лет 15 или 20 разрабатывать эту жилу. А вот по тем трем приискам георазведка ничего не показала. Перспективы там откровенно никудышные, поэтому я и предлагаю продать их, пока цена на них достаточно высока, и вложиться в то, что точно принесет прибыль». Орлов тяжело вздохнул и постучал пальцами по столу, раздумывая над словами Падлова. «Давай-ка подробный бизнес-план, с полными цифрами и расчетами», — наконец решил он. «Посмотрим, что из этого может выйти». «Хорошо, мне потребуется время, но, думаю, пару дней у меня это займет точно». «Пару дней?» — хмыкнул Семен Дмитриевич. «Я уже делал наметки, но только в общем плане. Прикидывал цены, исходя из рыночных оценок. Надо сопоставить стоимость развертывания и другие мелочи». «Ясно. Действуй», — кивнул Орлов и вздрогнул от резкого и пронзительного сигнала. На его столе среди всех документов и папок стоял самый обычный старый телефон. И телефон этот был непростым. Это был телефон экстренной связи, который использовался только в чрезвычайных случаях. «Алло?» — схватил трубку глава рода. «Семен Дмитриевич, у нас ЧП!» — раздался голос Фомы. Падлов прекрасно слышал в тишине кабинета голос начальника СБ рода и заметно напрягся. «Ну, Семен Дмитриевич, было совершено покушение на Алису». «Где она?» «Она в больнице вместе с простолюдином, попавшим под раздачу». «Что с ней?» — вскочил на ноги Орлов. «С ней все в порядке. Стрелка задержала группа скрытой охраны. Угрозы нет, но сам факт покушения есть». Орлов, уже перешедший в режим жесткого и беспощадного хищника, замер, быстро прокручивая в голове варианты действий. Падлов же застыл, как каменное изваяние. В голове у него тут же всплыл неучтенный фактор, а также фраза Гоши «с девкой какой-то гуляет». Тут же в голове промелькнул отец неучтенного фактора, что работает водителем. В груди у аристократа, решившего сыграть в свою игру, тут же защемило в предчувствии неприятностей, способных стать причиной его смерти. «Держи ее в больнице, я приеду и...» «Семен Дмитриевич, прошу вас, оцените ситуацию здраво. Алисе ничего не угрожает, там две наших группы и еще одна усиленная с тяжелым вооружением. Туда же едет Захарченко-младший». «Мы уже договорились, и он торопится. От магии она тоже прикрыта. Единственный риск сейчас — это вы. Прошу, не покидайте поместье. Возможно, этого и добивается противник, чтобы вы бросились к Алисе, сломя голову, и до вас можно было бы добраться. Понимаете?» Семен Дмитриевич тяжело вздохнул, на несколько секунд замер, а после кивнул. «Понимаю». «Тогда дождитесь, пожалуйста, моей проверки. Как только у меня будет все готово, я доставлю Алису и задержанного стрелка в поместье». «Хорошо», — кивнул Орлов и добавил перед тем, как положить трубку. «Держи меня в курсе». Падлов же поднялся и, всеми силами стараясь не показывать страх, произнес. «Семен Дмитриевич, я, пожалуй, займусь пока делами». «Да, ступай», — кивнул находящийся на взводе глава рода. Падлов спокойно покинул кабинет и направился по коридору, на ходу достав телефон. Трясущимися руками, открыв приложение, он окинул взглядом количество денег на счетах за границей и вздохнул. «Ну, лет на 50 хватит», — пробормотал он, убирая телефон. «Осталось только определиться, Северная Америка или Южная?» Тут он подошел к лестнице и принялся спускаться, пробормотав под нос. «А может, вообще Австралия?» Покачав головой, он остановился и взглянул за окно. Ухоженный сад, подстриженный газон и серое, затянутое свинцовыми тучами небо. Страх немного отступил, и он кивнул своим мыслям. «Нет, куда-нибудь где попроще. Куба, Доминикана», — мечтательно пробормотал он, а затем кивнул. «Да, туда, где тепло и попроще». Тут он услышал шаги из коридора и вздрогнул. Ускорив шаг, он принялся спускаться, бормоча себе под нос. «Что главное в предательстве? Правильно, вовремя слинять. Сквозь глухую пустоту я постепенно начинал различать чужие голоса. Что-то меня слепило, но при этом у меня не получалось открыть глаза. Просто не хватало сил. Я понимал, что где-то лежу, и надо мной находится несколько человек. «Ранение пулевое, но не страшное. Пострадавший не так много крови потерял, но почему-то потерял сознание. Наверное, перепугался слишком сильно». «Понимаю, не часто в тебя стреляют из пистолета». «Иван Афанасьич! Иван Афанасьич!» — послышался растерянный женский голос. «Он, кажется, приходит в сознание». После этих слов произошла заминка, и все затихли. Я еще раз попытался открыть глаза, но снова безуспешно, после чего сознание опять провалилось в пустоту. Кое-как, разлепив глаза, смог осмотреться по сторонам. Меня перенесли в больничную палату. Кроме моей кровати здесь находился стол, два стула и телевизор. На столе стоял узорчатый графин с водой и два стакана на блюдцах. Немного придя в себя, я почувствовал боль в правой руке, но она была не критичная. По крайней мере, я мог двигать рукой и шевелить пальцами. Значит, все хорошо. В этот момент у меня от сердца отлегло. Я понял, что со мной все в порядке. «Стоп! Алиса, как она?» Я хотел было подскочить с кровати, но в эту же секунду дверь в палату открылась, и вошла девушка лет 25. Она была в обычном белом халате с биркой на левой стороне груди. Но так как у меня все еще немного кружилась голова, буквы сливались в одну нечитаемую строчку. «О, наш герой проснулся», — мило улыбнулась она. «Как себя чувствуете?» «Вроде хорошо. А что случилось?» — начал я. «Не переживайте, все хорошо». «С чем именно?» — уточнил я. «Совсем», — улыбнулась медсестра. «Сейчас вам необходим покой». «Мне надо идти», — проговорил, пытаясь подняться с кровати. «Конечно, если вы хотите. Не переживайте, вас не собираются удерживать силой. Хотя вам рекомендовано оставаться в больнице под наблюдением, но вы можете покинуть палату в любое время. Врач сказал, что вашему здоровью ничего не угрожает. Судя по анализам, вы просто слишком сильно переутомились. Единственное, что пейте побольше воды и постарайтесь чересчур не перенапрягаться в ближайшие несколько дней. Ах да, и нагрузку на правую руку не давайте, а то швы могут разойтись». «Спасибо», — искренне улыбнулся я. Медсестра вышла из палаты и прикрыла за собой дверь. Я немного постоял, пытаясь унять головокружение, и собрался выйти вслед за ней, однако дверь снова раскрылась. В помещение вошел человек в черном костюме. Мужчина казался мне знакомым. Я не сразу понял, кто это, но он начал говорить быстрее, чем я смог что-либо сообразить. «Фирс, здравствуй, меня зовут Фома». В помещении повисла тяжелая пауза. «Присядь, нам есть о чем поговорить». Он кивнул на кровать и, облокотившись на стол, встал напротив нее. Мне неожиданно стало душно. Я попытался прочистить горло, но это у меня толком не получилось. В моей голове молниеносно пронеслись мысли о том, что если во всем этом был замешан Падлов, тут и деньги в чемодане сыграли свою роль. А значит, они все узнали, и Фома здесь оказался не случайно. «У меня есть к тебе пара вопросов», — продолжил говорить Фома, выждав несколько секунд. Он внимательно посмотрел на меня, видимо, наблюдая за реакцией, и произнес: «Или, возможно, ты сам хочешь мне кое-что рассказать».